Глава 14. Большие деньги, большие проблемы. Герман запустил в рот прожаренный ломтик помидора и вышел из кухни. Я осталась теряться в догадках. Так легко он принял поддельный документ? Или в Москве паспорт не столь значимая штуковина? Мужчина вернулся с договором, во второй раз положил бумаги передо мной и скомандовал: «Вписывай паспортные данные в договор». Я послушно заполнила все графы, поставила размашистую подпись. Взглянула на Германа. Тот был от смеха одного цвета с недавно съеденным помидором. Заметив, что я перестала писать, он откашлялся и, уже сдержанно хихикнув, забрал бумаги. «И паспорт давай. Завтра сделаю ксерокопию». Он сжал в ладони исписанную мной бумагу и вышел в коридор, расхохотавшись в голос. «Нет, я легко не сдамся. Первый день в должности денежного мага подходил к концу, а я не успела доказать, что способна привлекать деньги для его бизнеса. Пора снова подвести к тому, что у меня на телефоне лежит определенная сумма, пускай забирает». Тяжелый сегодня день. Я решила начать издалека, чтобы он снова не проигнорировал мои слова. «Вечером сразу несколько проектов навалилось». «Денежных?» — спросила я просто, чтобы поддержать беседу. Герман прищурил глаза и обошел меня вокруг. «Ты наколдовала?» «Конечно, колдовала», — надулась я. «Разве он не видел, насколько тщательно я изобразила на паспорте собственный портрет?» «В следующий раз хотелось бы, чтобы они не наваливались один за другим. Не успеваю их на исполнение передавать. И вообще мало что успеваю». Я промолчала. И пускай думает, что те проекты — моих рук дело. Сам себя рад обманывать, не стану мешать. «Первый день закончился. Пора выдать мне гонорар», — отозвалась я спустя время. «Да у меня никаких вещей нет. Даже спать не в чем. Не попрошайничать же у Ники». «Точно. Напиши номер банковской карты, я перекину. Она к телефону у тебя прикреплена?» Я захлопала глазами. «Мне сейчас придется срочно банковскую карту рисовать». «У меня нет подобной штуки», — хмуро ответила я. Герман развернулся, я с надеждой разглядывала его удаляющуюся спину. «Он что-нибудь придумает, чтобы передать мне деньги, правда?» Мужчина пришел и протянул два зеленых прямоугольника. «И все?» — вырвалось у меня само собой. «Две тонюсенькие неказистые бумажки?» Я представляла, что 2000 рублей — это пара мешков тяжелого золота. «Как договаривались?» — мужчина развел руками. «Но я подумаю о бонусной системе». «Отлично. Я сложила хрустящие бумажки пополам. Они ведь от этого не испортятся». И направилась в свою теплую комнату. Интерьер мигом расслабил и окутал, словно любимое одеяло. Ночной сорочки в шкафу не нашлось, но я стянула с кресла покрывало, замоталась в него и выглядела как настоящая денежная жрица. Цвет оказался подходящим, золотой. Волосы тотчас подхватили оттенок и стали походить на расплавившийся драгоценный металл. «Ах да, Ника ведь просила позвонить, а судя по часам, приближалась полночь. Завтра, — решила я, — заодно спрошу, где обновки купить». Словно уловив мои мысли, телефон зажужжал, а я не знала, что звонит она, великая ведьма Ника. «Мы не спим, ждем весточки от тебя», — бубнила девушка в трубку. «Выгнал? Можно выезжать?» «Нет». Посмеялся и оставил. «Да что ж это такое-то?» — загласила Ника. «Я тебя на завтра уже к гипнотерапевту записала. Весь день нам распланировала. А он задумал оставить? Вот привязался. Не желает из пещеры отпускать». «Не хочу к твоему гипнотерапевту», — взмолилась я. «Станет на мне опыты ставить, кровь выкачивать». Ника тут же пустилась в длительные рассуждения, что другие миры, конечно, существуют, но, возможно, у моего приключения имеется более банальное объяснение. Случилось, видите ли, со мной какая-то страшная история, и чтобы выбросить ее из памяти, я забыла часть своего прошлого, а остальное выдумала». «Ничего не выдумала», — гаркнула я. «Не специально, бессознательно», — осторожно убеждала Ника. «У психики есть защитная функция. Она оберегает нас от информации, которая может принести боль». Голова закружилась от московских научных терминов. В моих висках молотком стучало «принести боль», «принести боль», «принести боль». Гипнотерапевт, тетка проверенная. Куча отзывов, офис в центре Москвы. И, кстати, выходит, что совсем недалеко от места, где вы с Германом сейчас. Все добрые знаки налицо. И ценник, знаешь ли, соответствующий. Так что мы идем к ней. «Отговорки не принимаются». «Какой ценник?» Стало неприятно, что Ника решила за меня. Все-таки я планировала купить на первые заработанные деньги что-нибудь красивое, а не отдавать их за собственные мучения. 7000 рублей в час». Услышав сумму, я плюхнулась на кровать. «Мне 4 дня придется работать, чтобы столько собрать». Похоже, я сильно продешевила с заработком. «Я заплачу», — пискнула Ника. «А ты запоминай и фиксируй, что деньги к тебе поступают в виде подарка на 7000 рублей. Плюс бесплатное жилье у Германа в центре, плюс питание. Обращай внимание на то, как приходят деньги». «Еще 300 рублей на телефоне», — прошептала я. «Ага, завтра в 12 утра». «Встречаемся около дома Германа. В 12:30 уже сеанс». Я тяжело вздохнула. «Сеанс? Значит, сеанс». Развалилась на кровати и попыталась заснуть. Уткнувшись носом в подушку, я воочию увидела денежную жрицу из замка. Замотанная в золотистую парчу, она восседала на кресле, с которого я сдернула покрывало, и, причмокивая, пила чай из хрупкой фарфоровой чашки. «Создай деньги!» Ее голос звонко резанул пространство, и я дернулась на кровати. Тело у меня оказалось ненормально тяжелым. Я попробовала вскочить, но так и осталась на месте. «Давай же, создай деньги!» Золотая маска рассматривала меня. Я остро ощущала под ней тяжелый, испытывающий взгляд. Попробовала еще раз встать с кровати, но нет, будто прикована к ложу. Только как? Магия? Я бешено завертелась на простыне, беспомощность выводила меня из себя. «Создай деньги», — послышалось где-то рядом с правым ухом, а лицо золотого истукана уже стояло передо мной. «Да вот они, твои деньги!» — закричала я и со всей силы дернула маску на себя. Она поддалась, сошла с лица, раскидав медовые волнистые волосы по плечам, и я встретилась нос к носу сама с собой. Закричав от неожиданности, проснулась. Попить бы водицы, прийти в себя. Сердце в груди ходило ходуном. Был бы Леард рядышком, попросила бы у него успокаивающих травок. Но, может, и у Германа есть расслабляющий чай. Отдышавшись, взглянула на часы. 4 утра. На мужчину точно не наткнусь. Я прошмыгнула из своего дальнего закутка в коридор и аккуратно направилась за чаем. Даже домашней обуви у меня нет. Полы, конечно, теплые, но ходить босиком абсолютно неуютно. В зале горел свет. Мужчина позабыл выключить. Я сунула любопытный нос внутрь комнаты. Изображение дракона на стене красиво переливалось благодаря освещению, а под ним, читая книгу, сидел сам Герман. Вот не спится человеку. Он будто почувствовал, что я рядом, поднял на меня глаза и застыл. «Замотаться в чехол от кресла — что-то новенькое в науке соблазнения», — хохотнул мужчина, а я резко покраснела.